Глава 26. Эвелин. Радостное ожидание покрывается трещинами и льдинками осыпается к моим ногам. Ощущение, будто сейчас взрослый человек будет отчитывать меня за опоздание. К слову, что-то в последнее время меня словно сглазили, я везде опаздываю. Но это не моя вина. Хотя, если бы позвонила Джейсону, появилась бы у стен университета вовремя, да еще получила бы поцелуй и заряд хорошего настроения с самого утра. Форд разворачивается и, не дожидаясь меня, заходит в аудиторию. «Не ждите!» — кивая удивленным друзьям. «Встретимся в столовой!» Они соглашаются, и я захожу вслед за профессором. Не хочу дожидаться, когда он приступит меня отчитывать. Решаю заговорить первой, и, на удивление, голос даже не дрожит, получается сдержать волнение. Но оно птицей бьется внутри, и я ощущаю легкий тремор рук. «Если вы хотели поговорить по поводу опоздания, то такого больше не повторится, а к следующему уроку подготовлюсь и сделаю все, что вы сказали, тараторю. И только после того, как заканчиваю свой монолог, поднимаю глаза на профессора Форда». Он улыбается и опирается бедром о край парты. «Подготовиться, конечно, к следующей паре придется, да и опаздывать лучше не стоит». Приподнимает он бровь и следит за моей реакцией. Но сейчас я хотела обсудить кое-что другое. Время до показательного вечера все меньше и меньше. Необходимо уже приступить к подготовке. С некоторыми я уже провожу дополнительные занятия. Кто-то решил справиться самостоятельно и поразить меня на вечере. Предлагаю тебе не испытывать судьбу и с сегодняшнего дня начать тренировки. На его предложение я киваю и пытаюсь осмыслить услышанное. Слова застревают в горле от неожиданности, сердце сильно колотится о ребра, готовое пробить грудную клетку. Значит, Мишель права, он действительно заинтересован во мне, как в танцоре и успевающем студенте. Не могу упустить этот шанс, само собой ухвачусь за него. Тем более это уже не первое предложение. Когда мы сможем приступить к тренировкам? Решаю сразу брать быка за рога и обговорить расписание. Все же у него есть и другие заботы, помимо меня. После лекции сможешь подойти в зал? Тайлер доволен моим ответом. Поднимается, берет бумаги со стола и направляется к двери. Да, конечно. Не в моих интересах отказываться от такой возможности. Выхожу за ним следом и тороплюсь в столовую к друзьям, чтобы рассказать о случившемся и о том, что узнала от Мишель. Только в этот раз Сандру не получится отправить разведывать обстановку. Она теперь с Майклом, Мия с Аликом, а я с Джейсоном. Чёрт, непривычно состоять в отношениях, но очень приятно. Я уже отвыкла от этого чувства. Да и с Энди было не пойми что. Только стоит вспомнить про Джейсона, как телефон вибрирует, и на экране высвечивается новое сообщение. Джей. Не забыла, что я сегодня вечером приеду? Нет, не забыла. Соскучилась и с нетерпением жду. После такого фантазия разыгрывается и уносится куда-то очень далеко, за пределы стен университета. Почему-то мне кажется, что сегодняшний вечер будет волшебным. Нужно непременно к нему подготовиться. В голове рождается целый план. Но как теперь все успеть, когда впереди еще две лекции, занятия с Тайлером и выступление Джокера? Чёрт! Сажусь к друзьям за столик и расстроенно откидываюсь на спинку стула. «Что случилось?» — интересуется Сандра. «Форда озадачил? Или оставил на отработку?» Она протягивает мне овощной салат и яблочный сок, который предусмотрительно взяла на случай, если я успею за перемену к ним присоединиться. «Спасибо». Перемешиваю овощи с пряной заправкой и отвечаю на вопрос. «Тайлер назначил дополнительные репетиции после занятий, а у меня еще столько всего на сегодня запланировано. Вечером Джейсон приедет в гости после выступления». Мия откладывает булочку в сторону, моментально теряя интерес к обеду. С горящими глазами смотрит на меня, и я понимаю, что сейчас последует ряд вопросов. «Так, что у вас с этим красавчиком?» — произносит она, и Алик чуть не давится круассаном. «Милый, держи сок». Она передает ему стакан, а сама не сводит с меня глаз. «Что-то ты в последнее время ничего нам не рассказываешь». Понимаю, что без подробностей я из-за стола не встану. Сандра тоже внимательно слушает и подкидывает вопросы. Только Алик от напора девчонок закатывает глаза, а мне смешно от этого. Рассказываю все, что успело случиться с момента, когда мы вдвоем уехали после боулинга, и как вчера он приезжал к дому отца. что теперь мы вроде в отношениях, и вечером Джейсон обещал научить меня готовить лазанью. Кстати, болтушка, спасибо, что посоветовала ему приехать с мороженым. Я совершенно не злюсь на Сандру. Она довольно кивает и уплетает салат. Олег, сегодня я ночую у тебя. Мия обнимает его и целует в шею. Зачем? Удивленно смотрю на них. Я думала, посидим вместе, посмотрим кино. Олег показывает на часы. Пара начнется через пару минут. Приходится оставить практически нетронутую еду, хотя я очень голодная. Мы поднимаемся из-за стола и направляемся к выходу. Сандра не выдерживает и отвечает на вопрос, который я задала Мие. «Просто у вас, у каждой, будет свое кино», — ухмыляется она и продолжает. «Для взрослых». После этих слов жар приливает к щекам, и я понимаю, как наивно выглядела, думая, что вечер закончится просмотром фильма в компании друзей. Пары пролетают быстро, практически все время мы с девчонками обдумываем, какое нижнее белье выбрать, а в конце я рассказываю им про Тайлера и то, что он раньше занимался уличными танцами. До сих пор считаю, что слишком много совпадений. 2 года назад он прекратил выступать, как и Джокер, поэтому мы с Мией и Сандрой решаем, что я обязана раскрутить его на разговор. Возможно, пригласить завтра в клуб. Как раз будет моя смена. «Интересно, сколько он тебя будет мучить?» Задает риторический вопрос Мия, а я в ответ лишь пожимаю плечами. Доверяю им выбрать мне нижнее белье и что-нибудь для создания уютной романтической обстановки. Алик ретируется, да и Мия не настаивает, чтобы он составил нам компанию. Знает, что он не любит подобные походы, но обещает подобрать что-нибудь красивое и для их вечера. С хорошим настроением мы расходимся, и я иду в зал. «Как раз только пришел. Профессор Форд кидает спортивную сумку на мат. Он сам уже в форме. 5 минут, и буду готова», — говорю и иду в раздевалку. Меняю повседневную одежду на спортивный костюм и выхожу обратно. В помещении уже играет негромкая музыка для разминки. Кондиционер гоняет прохладный воздух, а я готова выложиться по максимуму и доказать, что достойна этого шанса. Пока Тайлер занят и не видит, делаю селфи и выкладываю в соцсеть. Необходимо сегодняшнее вечернее выступление тоже опубликовать. Только, боюсь, после этого мой телефон точно не выдержит актива от подписчиков. Давай начнем. Музыка меняется на лирическую, и это немного изумляет. Можешь так не удивляться. Видя мое замешательство, отвечает профессор. В отличие от других, в тебе я вижу потенциал к разным направлениям. Но в этот раз хочу задействовать твою врожденную пластику. «Думаю, этим мы сможем поразить гостей. Кстати...» Он делает глоток воды из бутылки и ставит ее на пол. Задумывается и подносит указательный палец к губам, словно решает, говорить мне или нет. Поднимает взгляд и смотрит оценивающе, а я ощущаю себя экспонатом на выставке. Такое себе чувство. Ненавижу, когда медлят и испытывают терпение. Понимаю, что это неправильно по отношению к другим студентам, и, возможно, многие будут недовольны. Но, может, поставим парный танец? Алекс с Мией узнают о моем решении завтра, и думаю, что у них тоже будет совместное выступление. Как смотришь на это? Я не знаю, как реагировать. С одной стороны, мне льстит такое внимание от талантливого танцора, преподавателя. Но я боюсь представить, как на это отреагирует Джейсон. Хотя это же учеба, и если я и дальше решу заниматься танцами, ему придется смириться и видеть грань между работой и личной жизнью. Согласно киваю и надеюсь, что Джей поймет. Можно спросить. Решаю не ходить кругами, не искать удобного момента, а задать вопрос в лоб. Да, конечно. Мне рассказали, что вы раньше занимались уличными танцами. Подхожу ближе и пытаюсь уловить каждую его эмоцию, чтобы ничего не упустить. Тайлер улыбается, кивает, склоняет голову на бок и ждет, что я спрошу еще. «А сейчас занимаетесь?» Хоть мой голос звучит уверенно, внутри все дрожит от волнения. Не думала, что так буду мандражировать, допрашивая подозреваемого. «Бывает, если становится скучно», — пожимает он плечами, а у меня в голове вопросы множатся с бешеной скоростью. «Видел, кстати, твое выступление. И да, это повлияло на мое решение предложить тебе принять участие на вечере. Понимаю, что если спрошу напрямую, Джокер он или нет, то, скорее всего, Тайлер соврет или отшутится. Приходится действовать по-другому. Прокашливаюсь в кулак, отгоняя глупую улыбку, и пытаюсь взять себя в руки. «Сегодня вечером будут уличные танцы. Может, хотите сходить?» Не верю, что зову собственного преподавателя на танцы. И он, чувствуя мое замешательство, смеется. «Коллинз, я тебе предложил только позаниматься, а ты меня уже зовешь на свидание?» «Чёрт, такого поворота я совсем не ожидала». «Какое свидание, чёрт?» «Нет, конечно. Подумала, что вам интересно. Там половина нашего потока будет». «Ладно, успокойся, я шучу. С удовольствием сходил бы, но на вечер уже есть планы». Напряжение спадает, а в голове снова кружится мысль, что, может, он отказал из-за того, что будет выступать? Но я уже держу идеи и вопросы при себе. Мы разминаемся и на протяжении 2 часов упорно тренируемся. Мой спортивный топик насквозь промок. Со лба катятся капельки пота, а Тайлеру хоть бы что. Поражаюсь его физической подготовке и выдержке. Необходимо возобновить походы в спортзал, возможно, с Джейсоном. Пусть будет моим личным сексуальным фитнес-тренером. «Ладно, Эвелин, на сегодня с тебя хватит, а то мне жертвы тут не нужны». Он усмехается и выключает музыку. «Завтра вечером сможешь? 7:00». Пытаюсь отдышаться, но получается не сразу. Выпиваю практически целую бутылку воды, и только после того, как сердце немного сбавляет ритм, говорю. «Да, конечно, но тоже на 2 часа, а то у меня потом работа в клубе». «О, как раз доброшу и посмотрю, где работают мои студенты. Кем, кстати, трудишься?» «Барменом». «Значит, ты коктейлем угостишь», — подмигивает он и направляется в раздевалку, а я мысленно представляю лицо Джейсона.